Глава 14. Из тысяч путей, находящих свое начало в городах и весях огромной державы, только малая часть не позволит достигнуть столицы. Так устроены империи, что все дороги стремятся к центру, словно малые ручьи, вливаясь для начала в реки и в составе их вод достигая моря, океана. В отличие от природы, главные дороги государства могут быть не столь полноводны и величественны, ибо всерьез зависят от жадности и достатка хозяев земли, через которые они проходят. Так широченные и залитые светом магистрали Казанского ханства, призывающие к лихачеству и скорости на радость мытарям, притаившимся с радарами в кустах, вдруг ужмутся ближе к Нижнему Новгороду до двухполосного недоразумения, не освещенного даже в ночную пору. Все потому, что князья городецкие, владеющие той землей, не сильно рады высочайшему повелению, разрезающему их вотчину пополам скоростной трассой, оттого без особого энтузиазма относятся к поддержанию чужой воли. К Владимиру дорога нехотя станет трехполосной, демонстрируя с обочин виды полузаброшенных деревянных изб и покосившихся заборов с облезшей краской. Тут просто бедны, той честной бедностью, от которой сам главный город будет чист и спокоен по ночам, но в праздники не расцветет тысячами салютов. Старое в этом княжестве старится без внимательного присмотра бульдозеров и экскаваторов, как в столице, а новым считается хорошо окрашенное старое. Не повезло князьям владимирским с ресурсами на родной земле: один песок, торф да гравий щебнем. А еще честь, которая не позволяет отнять недостающее у соседей, не дает стать наемниками или союзником за хорошую плату. При такой-то дикой силе, унаследованной от предков. Но на жизнь им хватает, и на три полосы дороги тоже. Ближе к подмосковным владениям трасса, конечно же, расцветет многоуровневыми развязками, величественными эстакадами и иными признаками императорского домена, собравшего нити всех финансовых потоков страны. Но стоит пути перетечь по кольцевой автостраде на другой край города и удалиться от столицы, вновь начнутся бесчисленные истории, почему этот отрезок широк и прекрасен, а иной тянется направлением без знаков и указателей через заброшенное поле. В иной раз и не поймешь, что за дорога под ногами и в каком направлении будет стольный град. Однако есть надежный признак, по которому легко и без посторонней помощи можно определить, к столице ли ведет путь и насколько вы к ней близки. Достаточно сравнить стоимость кофе на двух заправках, ближе к Москве будет дороже. На больших расстояниях наценка почувствуется не слишком сильно, процентов на 10-15 за сотню километров. Близость к Подмосковью умножит цену вдвое, а на въезде в Балашиху за эти деньги вам уже перестанут улыбаться. Потому что улыбка – это сервис, и он оплачивается отдельно. Внутри третьего транспортного кольца стоимость возрастет повторно и не перестанет этого делать до самого центра города, заодно уменьшая порцию напитка. Из окна ресторана, в котором мне довелось встретить 10-й час этого утра, были видны белые стены Кремля. А мое кофе в крошечном стаканчике из белой керамики стоило таких денег, что невольно представлялось, как много полезного и хорошего можно взять на эту сумму в другом месте. По старой памяти пересчитал в порции мороженого, выходило 4 коробки, и от этого накатывала светлая грусть. Но в ином месте такие встречи провести не получалось, потому что по другую сторону овального стола расположился Милютин Борис Игнатьевич, бывший генерал-майор имперской стражи собственной персоной. У Бориса Игнатьевича была серьезная проблема. Месяц назад ему поручили несложное задание, а он его провалил. Этим предложением легко подытожить историю, как-то рассказанную Артему, в упрощенном виде. Но даже если развернуть ее целиком, то она вряд ли прибавит в деталях. Я пожелал купить одну пустяковую услугу в руководстве ИСБ, а Борис Игнатьевич посчитал, что его руководство слишком занято для моей просьбы. Так что плату за нее он лучше прикарманит и преподнесет в виде подарка от себя лично. Мол, не было никакого Максима Самойлова, а есть щедрый и внимательный к интересам начальства подчиненный, который засиделся без повышения на своей высокой должности. Там, глядишь, и звездочкой на погонах станет больше, на худой случай орден какой перепадет. А если все пройдет гладко, то в конце пути ожидает личное дворянство и немного землицы за верную службу. Так он и сделал, отделавшись в мой адрес фразой «в просьбе отказано». Действительно, как я проверю, что мне не отказали, забрав положенную плату? На беду Бориса Игнатьевича положительное решение уже давно было получено без его участия. Плата обговорена, а он играл роль высокопоставленного курьера. Курьера, который украл груз. Разнос, который прогремел в высоких кабинетах, был настолько суров и яростен, что потряхивало уже полковника пару дней кряду. Поручение повесили на него, пригрозив вышвырнуть из кресла, если не справится. Тут уже старые заслуги взяли свое. Не убирают с таких должностей просто так, да и память о старых подарках Милютина еще не выветрилась из памяти сиятельного начальства. Уж не знаю, какого свойства были эти подарки, но на свою должность Борис Игнатьевич восходил не за один год, пробившись в столицу аж из северо-восточной части Сибири, где курировал интересы государства на золотых приисках. Ему бы в самом деле выполнить порученное, да забыть о собственном промахе. Глядишь, к очередному юбилею государя вернулось бы звание с очередной медалькой за выслугу лет. Но характер бывшего генерал-майора, уже привыкшего за годы к власти и благолепному страху окружающих, взыграл. Борис Игнатьевич за свою жизнь ломал судьбы, держал за глотку мелких аристократов, разрушал концерны и приказывал губернаторам. Мысль, что он должен, как нашкодивший ребенок, заниматься унизительным заданием какого-то мальчишки без роду и племени, заставляла его яриться и строить планы. Планы, как ломать судьбы, держать за глотку, разрушать и приказывать, он умел и иные вещи, но от приятного и привычного сложно отказаться. По итогу замысла должно было выйти так, что я сам откажусь от просьбы, возместив все его финансовые и моральные неудобства. Еще было бы хорошо представить меня, наглеца, преступником и моральным уродом, о котором высокому начальству даже вспомнить было бы неловко, не то что о личном знакомстве. Все это было бы идеальным решением ситуации с его Милютина точки зрения. Выполнять же порученное честно означало проиграть и остаться вульгарным вором. Беда в том, что раньше Борис Игнатьевич всегда действовал с оглядкой на высшее руководство, а вот в этот раз об этом позабыл. Теперь же, после того, как его желание сломать разбилось об охранную калиту Древичей, брать за глотку отца наткнулось на личное неудовольствие князя Шуйского. Разрушать предприятие завершилось гневными звонками начальству от совладельцев, в чьих титулах были слова «природный князь». А единственная уже истеричная попытка приказать директору школы свидетельствовать о моем аморальном поведении с младшеклассницами не дождутся, на торжествующе довольную фразу «ну наконец-то», произнесенную под спешно закатываемые рукава и разминаемые пальцы всамделишного виртуоза, заскучавшего на липовой должности. И никакой возможности прикрыться интересами государства. Как надавить на Древичей, если их шефы сидят в его же ведомстве, но бесконечно для него высоко? Как договориться с Шуйскими, первыми и главными поставщиками беспилотных аппаратов Министерства обороны, утверждающими, что благодаря ювелиру Самойлову последняя закрытая серия изделий не видна ни на одном вражеском радаре? Каким шизофреником надо быть, чтобы убеждать сиятельных князей, что проверяют не их часть предприятия, а исключительно юного совладельца? Да и как привлечь к ответственности за нападение приглашенного из другой страны виртуоза, по неведомо какой причине занимающего ставку директора? Он что, сумасшедший? В общем-то, с присущим ему упорством Борис Игнатьевич пытался осуществить каждый из этих пунктов. И всякий раз получал такой отлуп, что под конец отпущенного ему месячного срока выглядел КМСом по боксу с удивительной стойкостью пережившего аж 4 раунда против профессионала-тяжеловеса. Он все еще был на ногах, но в голове кружилось, а в руках чувствовалась расползающаяся от позвоночника слабость. Теперь же Борис Игнатьевич боялся. Тем самым страхом, что у людей на его должности прорывается безумной ненавистью. Боялся настолько, что вполне мог решиться на штурм и захват ресторана, если бы он находился где-то подальше от центра, от радостных толп туристов из других держав и от чуткого уха императора, который прямо сейчас находился внутри кремлевских стен. Словом, если кофе был бы дешевле. Потому что срок, отведенный ему, вышел, а он ничего не сделал. И сегодня об этом узнает его руководство, порядком раздраженное шумом и проблемами им созданными. Никакое золото мира не стоит дороже спокойствия этих людей. Золото им и так принесут. В отличие от меня, Борис Игнатьевич определенно спал в эту ночь, но вряд ли в своей постели. Темно-синий костюм выглядел характерно помятым. На крае рукава белой рубашки проглядывало мелкое пятно от еды, а в мощный запах дорогого одеколона нет-нет да вплетался характерный запах перегара. «Я рад приветствовать», — прогудел он низким басом, глядя куда-то в середину стола, застеленного белой скатертью. Мирный голос даже с оттенками радушия. В прошлую нашу встречу он бесновался и орал, грозя всеми возможными карами. Еще один жестоко разочарованный тем, что чужое брать нельзя. Вместо ответа я обозначил улыбку и приподнял в руках чашку, пригубив. Кофе оказался горьким и сытным, но за эти деньги лучше бы его было просто много. Прошлый день обошелся без сна, а надежда вздремнуть этим утром разбилась о суровое предупреждение сестер «Мы перезвоним, оставайся на связи». Так и не перезвонили, к слову. «Вот документы». Борис Игнатьевич повернулся к стулу, приставленному рядом с ним и скрытому столом, взял оттуда укладку пожелтевших документов, распирающих прозрачную пластиковую папку, и положил рядом с собой на стол, а затем неловким движением двинул их в мою сторону. Взгляд он так и не поднял. Очень характерное поведение, как у студента, переписавшего в свой ответ все, что есть у него в голове, в надежде, что преподаватель сам выберет оттуда верные данные. «Вы принесли мне то, что вам поручили?» Не притронулся я к предложенным бумагам. Тот гневно повел плечами, изображая ярость от недоверия, поднял лицо, но под моим взглядом поник и спросил голосом, в котором проступали болезненные ноты от похмелья и ситуации в целом. «Что вы хотите? Не более объема вам порученного?» «Там этого нет, в архивах ничего нет. Я провел там всю ночь», — постарался он быть убедительным. «Всего одну ночь из 30 ему отведенных». «Вы не нашли», — поправил я его. «Недостаточно времени». «Достаточно, если заниматься только поисками», — дернул я краем губ, вспомнив тот вал неприятностей, что принесла мне его структура. Вернее, та его часть, что находилась под его рукой. «Что вы хотите?» В этот раз его тон был примирительным, в надежде на иной мой ответ. «Потому что, как и в прошлый раз, наказывать его буду не я. Не более того, что вам было поручено, не отклонялся я от обозначенных рамок. Ведь так легко записать разговор и попытаться представить суть беседы банальным шантажом. К слову, я тоже его записывал. Но всегда важно, кто обратится первым, тот и формирует основную версию событий». «Послушайте», — взялся Борис Игнатьевич за свою кружку и осушил одним глотком, а затем поморщился, глянув на ее дно, явно недовольный крошечной порцией. «Внимательно», — обозначил я максимальный интерес словом и осанкой. «Меня подвели исполнители. Они получат заслуженное наказание. Ваша просьба не может быть удовлетворена в оговоренные сроки, но я предлагаю найти компромисс. Возможно, вам требуется нечто иное?» «Не требуется», — я отвечал спокойно, несколько отстраненно, не показывая ни намека на издевательство и подтрунивание. «Иначе сорвется на нервах, и все пойдет прахом». «Мы с вами взрослые люди», — произнес он слитной фразой, говоренной не единожды, но еле удержался, чтобы не чертыхнуться от предпоследнего слова. Давайте вы сформулируете свое решение нашей проблемы. У меня нет общих с вами проблем. Вот своя проблема имеется. Покосился я на свой телефон ради беседы, поставленной на беззвучный режим. Но сестры все равно не звонили. «Помогите мне решить мою проблему», — дрогнул голос Милютина. «Мне нужно, чтобы вы позвонили руководству и сообщили, что порученное выполнено. Что я должен для этого сделать?» Перешел он уже на прямой текст, без многозначительных намеков. «Припекло. Как бы ни судьба его решается в этот день, замечу, обратно на прииски его вряд ли отправят. Да и начальственной должности такого же уровня, вероятнее всего, тоже не видать». «Я думаю, что мы ограничимся моей просьбой», – произнес я, но успел добавить до его нервного восклицания. «Если вы не нашли время на поиски, то пусть ими займутся мои люди в ваших архивах». «Исключено», – ответил Борис Игнатьевич без малейшего промедления. «Тогда у меня нет иных вариантов», – развел я руками. «Это невозможно», – добавил он, нервно облизав губы. Однако же потеря категоричности чувствовалась на слух и не могла не радовать. Поиски без применения записывающей аппаратуры, в пределах общего архива, без доступа в закрытые секции. 10 человек на неделю. На таких условиях я сообщу вашему руководству, что продлеваю исполнение вашего обязательства по собственной инициативе. «Просто дайте мне эту неделю», – вцепился он в скатерть пятерней. «У вас был месяц и сотни людей под началом», – парировал я. «Это были плохие сотрудники, я же вам сказал». Привстал он со стула, чтобы тут же рухнуть на жалобно скрипнувшую мебель. «Гарантирую высокий профессионализм моих сотрудников», – приподнял я бровь. «Послушайте, я не могу провести в архив 10 посторонних, это от меня не зависит. Приказ о допуске на такое число лиц не пропустит внутренний отдел». «Тогда мы возвращаемся к началу нашей беседы», – не показал я разочарования. Борис Игнатьевич глубоко вдохнул и выдохнул, сцепил руки перед собой и сосредоточенно на них посмотрел. «Максим Михайлович, давайте вместе подумаем и решим, как нам быть. 10 человек – это много», – упрямо повторил он, а затем поднял взгляд. 10 – много». Повторил он иной интонацией, обладающей слегка другим смыслом. «Так может быть 6?» – улыбнулся я. «Вот если бы один специалист по вентиляционным системам, у нас там, кажется, повышенная влажность. Один никак не справится», – категорично отозвался я. «На такой объект нужна бригада с оборудованием». «Оборудование излишне, достаточно визуального осмотра», – нахмурился Милютин. «При условии, что специалистам никто не будет мешать и вмешиваться в работу», пошел я на уступку. «Бригада из 6? 3. А в особой секции тоже есть проблемы с влажностью?» Наклонил я голову. Тот насупился и уперся взглядом. Я не отводил свой в сторону, убрав улыбку. В его воображении он наверняка сладко душил меня, вырывая хрипы из пережатой глотки. В моем воображении на его месте была пыль, которую унесет дуновением сильного ветра. Ветер приближался, в окружающей тишине и напряжении это ощущалось особенно остро. «Ничего такого, с чем не справятся 2 квалифицированных техника за день», — отвел он взгляд первым. «И не говорите мне про пропуска и допуски. Внутри структуры, созданной, чтобы создавать и ломать правила, не было такого закона, который руководитель его уровня не мог обойти своей волей и именем». «За сутки для одной секции и 2 сутки для следующей», – подытожил я разговор. «Без оборудования, без записи, только осмотр. Без постороннего присутствия и препятствования работе». «Мне нужны их имена, паспортные данные», – подумав, хлопнул по столу Милютин, также подтверждая результат переговоров. «Извольте ознакомиться». Не дал я ему права на техническую паузу и со спокойным видом выудил из внутреннего кармана сложенные в 4 листы. Выбрал из 10 цветных ксерокопий 2 верхние и положил на стол перед Борисом Игнатьевичем. Калмыки, уже приподнявшись было из-за стола, тот вернулся обратно на место и без особого желания посмотрел на четкие и яркие отпечатки. «Там так написано», — подтвердил я, глянув на фото с характерной восточной внешностью. Фото на удостоверение можно вырезать из листов. Техники могут приступить к работе прямо сейчас. Я действительно опаздываю, слегка развел я руками и примирительно улыбнулся. Вы ведь не верите, что надо мной никого нет? И зря не верит. Я понимаю, кивнул он. Будет правильным начать завтра с утра. В сутках все равно 24 часа. Не будет проблемы начать сегодня же. Поднялся я с места, с невозмутимым видом забрав со стола укладку принесенных им бумаг под левый локоть и протянул ему правую руку. К 16 часам. Жду. Посмурнев, крепко пожал он ладонь. Иначе за ночь он все просто уберет. Сейчас же на это просто не будет времени. Тем не менее, у него все еще есть 6 часов на то, чтобы подготовить пакость, скрыть самые ценные материалы, вынести часть стоек, подмешать фальшивок, поставить стену-перегородку и отделить часть архива. Оттого Борис Игнатьевич спокоен. Надо просто доехать каких-то 7 километров до ведомства на Нагорном тупике и дать соответствующие распоряжения, оставив меня с носом. Он еще не представляет масштаба пробки, которая готовится возникнуть на таком незначительном участке дороги. Всего наилучшего. Остался я допивать остывший кофе и оплачивать счета. Далекий звук взвизга шин и глухого удара металла о металл раздался почти сразу, как Борис Игнатьевич сел в служебную машину и выехал на главную дорогу. Короткий взгляд в окно. Какая досада! КамАЗ поливальной машины врезался в невзрачный форт лохматого года, неведомо как пропущенный внутрь садового кольца. Повреждений особых нет, но из-за маневра грузовой машины, пытавшейся избежать столкновения, перекрыты все полосы, как назло с односторонним движением, даже не развернуться. Вон Борис Игнатьевич встрял аккурат после белого «Опеля», выезжавшего с парковки перед ним, и подперся почти под бампер машины, спешащей позади. Попивая напиток, я смотрел, как его ведомственный «Мерседес» пытается распугать машины мигалкой и звуковыми сигналами. А те от чего-то не расступаются, да и некуда им. Надолго это, а ведь дорога едва-едва началась. После этой аварии его ждут еще две, усугубленные деятельным ремонтом дороги, то есть брошенным среди ограждающих конусов экскаватором. И каждая будет с тем обманчивым чувством присутствия движения, когда машина едет, но все ее рывки из ряда в ряд и не более того. Я сделал знак официанту принести счет и поднялся с места. Сегодня Борису Игнатьевичу предстоит узнать, что иногда 7 километров можно ехать аж целых 5 часов. Не самые приятные ощущения. Посочувствовал я безо всякой искренности, вкладывая крупную купюру в книжку со счетом и засобирался на выход. Вот людей, которые застрянут вместе с ним, безусловно, жалко. Правда, большинство из них мои сотрудники. Я вышел на парковку и сел в машину, светло-серый Audi на пассажирское сиденье. Впереди чуть повернул голову водитель, ожидая отмашки на начало движения. «Давай через каменный мост, сам видишь, какая тут засада случилась». Пристегнувшись, с неким довольством посмотрел я на стремительно формирующийся затор. Конечно же, Борис Игнатьевич может пойти пешком или на метро. Но есть ставка 1 к 100, что он не покинет салон кондиционированной машины, особенно сейчас, когда над головами начал собираться дождь, грозясь пролиться натуральным ливнем с грозой, заплутавшим по небесам как бы не с мая месяца. Иного бы не смутил и дождь, и пешая прогулка сквозь него, но тут типаж такой, начальственный и легко предсказуемый, живущий собственным статусом и уверенностью в личном могуществе. Весьма для меня удобный типаж. Разве придет такому в голову, что просьба, за которую оплачены огромные деньги, с самого начала не имела никакого решения? Даже если бы он взялся за него со всем пылом и старанием, все равно бы не успел за месяц, даже за год. Дело не в сроках. Я был изначально уверен, что Милютин поведет себя именно так, как он в итоге поступил. Мне было важно, чтобы он не нашел ответ сходу, случайно, из-за гениального сотрудника или невероятной удачи. А это могло быть гарантировано только если ответа не существует вообще, Если в основе задачи фикция, несуществующая в реальности, но тщательно мною сфабрикованная и раскиданная частями и фрагментами по региональным отделениям ИСБ. Так, чтобы у головного подразделения не появилось и сомнения, что странное событие, детали которого требовалось уточнить, на самом деле произошло. Я позволил себе легонько улыбнуться и откинулся на сиденье, мысленно вспоминая усилия прошлых 2 лет. Именно столько потребовалось, чтобы вызвать у серьезного ведомства чувство дежавю, чувство уверенности, что ответ существует вообще, и они имеют к нему доступ. Тронул папку, которую подготовили для меня, достал часть листков и развернул веером. Ну да, знакомые все материалы. Фыркнул, узнавая то самое, что сам некогда подкладывал в региональные архивы службы безопасности. В княжествах порядки чуть проще, и проникнуть туда задача выполнимая, хоть и сложная. Тем более, что необходимо было именно подкинуть, а не вынести что-то важное или снять на микропленку. Зря, что ли, нас учили столько лет. Отложив бумаги в сторону, нажал на клавишу в подголовнике перед собой. Откинул часть дивана рядом, открывая доступ к портативному утилизатору, и закинул бумажки туда. Вспомнив про копии невостребованных ксерокопий, оставшихся в кармане пиджака, достал и их, закинув следом. Калмыки, да, хмыкнул, разглядывая узкие разрезы глаз на фотографиях неулыбчивых мужчин. Были такие уважаемые чиновники при императоре Поднебесной, почетной миссией которых являлось хранить слова и мысли, изреченные живым Богом на земле, дабы донести его мудрость до подданных без искажения во всей полноте смыслов. Были эти чиновники все то время, пока существовала сама империя, сменяясь поколение за поколением, передавая знания и навыки своим детям, чтобы те тоже продолжали свой долг подле трона. Род рос и богател в сиянии императора, получая заслужение милости и награды. Вскоре император посчитал, что честью помнить слова и мудрые речи можно жаловать избранных чиновников и вельмож, а те от счастья, что стали немного похожи на Бога, одаривали род не менее щедро. Богатой и влиятельной получалась фамилия по истечению столетий, уважаемой и респектабельной. А потом произошла техническая революция с их диктофонами, камерами, телевидением, и они стали не нужны. Вернее, род полагал, что традиции Поднебесной сильнее техники и изменений, но на их беду они были слишком богаты. В собственности находились не только накопленные за века сокровища, но и огромные территории, пожалованные за службу вместе с аж 5 многолюдными городами в их пределах. Поэтому, с одобрения мудрого императора, его секретная служба, небезосновательно полагающая конкурентами род, который слушает разговоры чиновников и императора, раскрыла заговор с их участием. Заговор, которого на самом деле не существовало, предполагал смерть правителя Поднебесной и его семьи вместе со сменой династии. За такое полагалась смерть. А еще за такое полагалось изъятие всех земель и имущества, лишение герба и казнь всех до единого представителей слабого, ныне никому не нужного рода, не способного себя защитить. В мире силы очень опасно таковыми быть. Император наверняка оправдал себя тем, что пресек войну за земли и города, спас тысячи жизней подданных ныне мертвого семейства. Император наверняка похвалил себя, что успел отнять добро и земли первым, серьезно и бескровно расширив свой домен и получив дополнительный бюджет на интриги и подкуп собственной имперской аристократии. То, что думали чудом выжившие представители тщательно уничтожаемого рода, никого не интересовало. Собственно, они и не собирались сообщать никому свое мнение, вложив все силы и средства, чтобы как можно быстрее покинуть бывшую родину, пока до них не добрались убийцы. На востоке их ждала Япония и смерть. На юге – тщательно охраняемая граница и смерть. На западе – наркоторговцы, нукинины Тибета и смерть. На севере же были бестолковые соседи-варвары, которые не отличали их на лицо. Оттого относились ко всем с одинаковым покровительственным и обидным дружелюбием, как к младшему брату, шумному, задиристому, но такому забавному. Спаслась в основном молодежь, что и стало главным фундаментом дальнейшего выживания. Потому что старики не помнили, не умели и не желали бы работать, полагая физический труд унизительным для своих прежних титулов и приближенности к правителю Поднебесной. А вот молодые не чурались. Мертвый род, единственной силой которого была память, моментально выучил язык и вжился в дальневосточные реалии. Собственно говоря, кроме памяти и двух уже языков, они ничего не умели. Но этого было достаточно, чтобы работать вокруг границы, помогая поездам и грузам преодолевать языковой барьер двух наций. Еще они умели рявкнуть на китайского чиновника так, как может только аристократ, не предполагающий ни капли сомнения в своем на это праве. Действовала отменно и решала огромное количество проблем. Ну а того крошечного количества силы, которое к своей беде род не культивировал от поколения к поколению, оказалось достаточно, чтобы остаться без постороннего влияния и принуждения работать на кого-то за гроши. Желающих, к слову, было достаточно. Там, где грузы и поезда, там через какое-то время появился и я. Нельзя сказать, что наша встреча была случайным совпадением. Просто я задал вопрос, сформулировав проблему, а мне посоветовали к ним обратиться. Мне были нужны логисты, способные направлять грузы по стране, логисты, готовые помнить не только всю номенклатуру с правилами перевозки. Важным было иное – помнить, что на самом деле едет в вагоне и куда ему следует прибыть, вне зависимости от того, что указано в транспортной накладной. И не доверять эти данные никакому компьютеру. Желательно не доверять даже бумаге. Мне порекомендовали китайцев. Мы встретились, обговорили задачу. Мне продемонстрировали их возможности по запоминанию информации, я впечатлился. В ответ продемонстрировал им масштабы, объемы перевозок и обозначил номенклатуру. Сотни составов, танки, вертолеты, ракетные дивизионы, средства РЭП, артиллерия, вагоны с оружием и боеприпасами. Все, что покупалось и продавалось, но на те дни, недели, месяцы, пока груз шел от продавца к покупателю, по всем документам было лично моим. Моя личная армия сроком от дня до месяца, которая постоянно обновлялась, за хранение и перевозку, которые мне доплачивали, и которую я мог развернуть в любой момент, в любой точке страны, посадив за штурвалы и орудия дружественные наемные подразделения. Китайцы встали в ступор на десяток минут. Затем предложили свои услуги буквально за еду. Просто потому, что тут их дар, глупый, слабый, бесполезный дар идеальной памяти был необходим. Потому что мое представление, император, встреченное тщательно скрытыми смешками и затаенными в уголках губ ухмылками, обрело смысл. А значит, они продолжали линию своей династии, запоминая то, что нужно трону. Сейчас же их служение получит новую награду, а дар – новую бесценную грань. Двое лучших из рода попадут в одно из самых охраняемых хранилищ Российской империи и будут листать документы, окидывая каждую страницу взглядом на какое-то мгновение, до того, как перелистнут на новую, а затем еще одну, пока все листы и все подшивки с ними не кончатся. И станут делать так двое суток, переходя от стеллажа к стеллажу, ничего не разыскивая и не делая приоритетов. Мимолетного взгляда будет достаточно, чтобы запомнить все, а потом восстановить в памяти и перенести обратно на бумагу. В мире, где люди наделены удивительными талантами, странно боятся записывающей техники и артефактов, но не боятся людей, владеющих зрением и слухом. Нет ничего совершеннее человека, и недооценивать его даже самого слабого станет огромной ошибкой. Император Поднебесный наверняка даже не понял, что он потерял. А потерял он в первую очередь верность некогда преданных ему людей, людей, в сути которых помнить и никогда не забывать добро и заботу. «Мы многое можем рассказать про родину», эхом прозвучало в памяти голосом старшего из моих китайских друзей, с которых слетели все прежние клятвы верности вмиг лишения герба. Родители начали учить их с самой юности и немало успели передать. Не зря же император так методично их выкашивал, желая, чтобы знания рода ушли с ними в могилу. И ведь почти получилось. От семейства, в котором насчитывалось по 1000 человек, их осталось всего 12. Впрочем, тут бы с местными тайнами разобраться. ИСБ – структура запасливая и методичная. Знаний и аналитики про местных князей, графов и влиятельных людей наверняка накоплено немало. Упаси высшие силы использовать их в шантаже. Реакция на такое предсказуема и не предвещает ничего хорошего тому, кто рискнет манипулировать высокородным. Так что мелкие и крупные грехи меня не интересуют. Куда важнее иная грань, на которую я всерьез рассчитывал, а именно дружба. Есть мнение, которое я всецело поддерживаю, что подружиться с князем или сильным аристократическим родом невозможно. Движимые благом для чужого рода, все ваши чаяния совсем скоро обернутся либо тем, что вы станете им слугой, либо вас используют в ответ на ваш благородный порыв. В лучшем случае получится честная сделка, где вы отдаете и получаете что-то взамен. Но есть один нюанс, который редко рассматривается. Ведь аристократ неразрывен со своим прошлым. Все деяния его предков в его крови, и вся честь рода состоит из эха деяний в истории. И вот во всем, что касается прошлого, уже нет места торгу, коварству и сделке. Это настолько свято, что если прийти к аристократу и сделать одолжение не ему, а его прошлому, эмоции и ответ будут самыми честными. Но для этого надо знать об аристократе нечто большее, чем знает о себе и былом он сам. То, что наверняка накопило за годы и знает ИСБ, но никогда не будет использовать. Потому что этим вполне хватает и шантажа, с таким прикрытием от гнева и мести, как император самолично. «Приехали, Максим Михайлович, университет», — вывел меня из рассуждений водитель. «Спасибо», — поблагодарил я его и выбрался из салона. Место встречи с Артемом мы обговорили заранее, возле входа справа. Собственно, там он и обнаружился, скучая в одиночестве на свободном от людского моря пятачке. Такую массивную фигуру все предпочитали обходить заведомо. «Привет, как дела?» – спросил он до неприличия бодрым голосом. «Вот кто сегодня спокойно спал». «Я готовлюсь стать другом очень многим людям», – честно и размеренно ответил я и тут же возмутился. «Что ты так смотришь подозрительно? Что ты за голову-то схватился? Что опять не так?»